нанятый за недорогую плату проводник, толковал братьям о временах славы венецианской. Александр уселся в одно из кресел, где сиживали дожи, взмахнул рукой, как бы начиная речь. На стене висели портреты дожей, расположенные в порядке их правления. Вместо одного портрета было изображено черное покрывало с золотой надписью «Здесь место Марина Фольери», обезглавленного за преступление. Александр вспомнил, что в Петербурге рассказывали ему о недавно сочиненной трагедии знаменитого лорда Байрона. В ней говорится, будто заговор Марино Фольери против знати имел причиной желание мятежного дожа дать большую свободу венецианскому населению. Проводник бессильно развел руками. История эта и без малого 5 столетий. Кто теперь узнает правду? И прибавил: «Ах, молодые сеньоры, кто в юности не был республиканцем?» В длинной галерее проводник показал братьям вделанные в стену изваяния львиных голов с широко открытыми пастями. «В эти пасти, — объяснил он, — каждый мог бросить донос на кого хотел. Бумага падала в комнату инквизиторов». Он показал им также маленький крытый мост вздохов, соединявший дворец с темницей. По нему вели арестованных на суд и осужденных на казнь. Прощаясь и принимая плату за труды, проводник в последний раз смиренно поклонился и сказал, что в Италии, как нигде, все вокруг настроено на прошлом. Впрочем, вдруг закончил он, и теперь в Италии стены имеют уши, а прослыть либералам опасно. Он сделал шаг назад и растворился в сумерках. Солнце быстро заходило. Золото, которое оно весь день щедро швыряло на землю, растеклось теперь на полнеба. По раскаленной позолоте медленно тянулись над городом черные разорванные облака. Лавки и кофейни на площади ярко осветились. Толпа стала еще гуще, еще громче кричали разносчики и театральные зазывалы, громче звучали гитары и голоса поющих женщин. Александр и Карл уже без сил выбрались из суетливой человеческой круговерти, свернули на какую-то боковую улочку, шли, прижимаясь к сырой стене и боясь в темноте оступиться в воду, от которой поднимались удушливые испарения. Добрались до старого палаццо, видно, давно заброшенного, с черными окнами, с крыльцом, выдававшимся до самой воды. Сели на теплые еще ступени. Острыми черными полумесяцами скользили мимо гондолы. Настоящее напитывалось прошлым. Радость печалью, праздник заботами, надежды необъяснимой тревогой. В такие минуты человек замечает свое движение во времени, душа становится старше, мысль более зрелой. Братья вдруг обнялись. Острое, как боль, чувство, что надо спешить, что-то неведомое догонять, что-то важное успеть, пронзило их, решили, не мешкая, трогаться в дальнейший путь. Александр вдруг сказал, что дворец дожей стоит на голове, верх тяжелее низа. И Карл снова похвалил его за сравнение. Из Рима Карл написал отцу: «Папенька, если хотите знать, где я с 10 часов утра по 6 часов вечера, посмотрите на эстамп Рима, который у нас висел. Там увидите маленький купольчик святого Петра, первый дом на правую руку или по левую. Это называется Ватикан». Каждое утро он торопливо шагает со своей папкой под колоннадой собора святого Петра, проходит мимо вооруженных пиками стражников-швейцарцев в полосатых желто-красно-синих костюмах XV века, по красивой лестнице взбегает к старой двери, уже источенной червями, и с замиранием сердца звонит в колокольчик. Молчаливая старуха, звякая ключами на большом проволочном кольце, отворяет ему. Он с поклоном вступает в огромную переднюю, отсюда путь лежит в Сикстинскую капеллу. Он входит в зал и сдирает голову. Точно небесный свод, созданный могучей рукою самого Творца, раскинулся над ним потолок, расписанный Микеланджело. Не опуская глаз, Карл медленно движется по залу, пересекает его вдоль и поперек. Тот застывает посредине, вглядываясь в какую-нибудь из 9 фресок, изображающих сотворение мира и человека. то держится ближе к стенам, рассматривая фигуры пророков и сивил. Он поднимается на балкон, что тянется вдоль окон, отсюда до фресок совсем близко, но и здесь различие между плоским живописным изображением и объемностью скульптуры почти неразличимое. Написанные красками могучие фигуры кажутся исполненными ваятелем. От напряжения у Карла идет носом кровь. Он прижимает к лицу платок, взглядывает с балкона вниз и едва не падает. Присаживается прямо на пол и думает о мастере, который за 4 года один написал все 343 фигуры на громадном, как небо, потолке. Он вспоминает небольшую гравюру с этого потолка, которую с лупой в руках копировал по приказу отца. Вспоминает отцовский подзатыльник и ворчливый фафан, и крепкий, чуть приплюснутый на конце палец, раздраженно тычущий в неточно проведенный соринку штришок. Его разбирает смех. Сколь часто заставляли его впиваться сквозь увеличительное стекло в то, что огромно, как мир, на что надо смотреть, задирая голову и оглядываясь, потому что рядом с этим миром ты сам, соринка, штришок. Прямо перед ним, на алтарной стене, закопченный дымом свечей кадильниц Микеланджелов, страшный суд. Христос, грозный судья, низвергает толпы грешников в преисподнюю. Заступница Мадонна, кутаясь в плащ, в ужасе прижалась к разгневанному сыну, а в самом низу Харон, перевозчик через адскую реку, широко расставив ноги, стоит в своей лодке и подгоняет осужденных веслом. Он уходит отдохнуть в знаменитые лоджии Рафаэля. Совсем недавно неаполитанский король Мюрат, маршал Наполеона, приказал застеклить украшенный великим художником портик. Рамы и стекла бросают на стены тени и блики, зато защищают работу от дождя. Карл смотрит на раскинувшийся вокруг Рим. Никто в вечном городе уже не вспоминает баловня случая Мюрата, но все по-прежнему повторяют благоговейно: «Рафаэль, если намереваешься остаться во времени, нужно расписывать бесконечные площади стены потолков, целый мир разбрасывать на них кистью, а не сколачивать рамы». Здесь, в Ватикане, Карл скоро понял: либо всю жизнь повторять затверженные азы, либо сразу идти по-своему, третьей судьбы нет. Он по привычке являлся в Ватикан с папкой под мышкой, но неделя сменяла неделю, он чувствовал перед великими созданиями прошлого: не копировать надо учиться начинать свое. Надо себя понять, ощутить, определить, отделить, тогда можно и копировать. Едва переступив порог Ватикана, Карл побежал к любимому Лаокоону. На бегу уже вострил мысленно карандаш, 40 раз рисовал с гипса, то-то славно, хотя разок с мрамора. В голодной руке пробуждались с детства заученные движения. Увидел — сердце в испуге оборвалось и ухнуло вниз. Такого Лаокоона он сроду не рисовал. Он привык в мертвый гипс вдувать жизнь, а здесь мрамор жил. Минуту-другую, резко расширившимися зрачками, втягивал в себя этого Лаокоона. Можно того 40 раз нарисовать, можно наизусть знать и с одинаковым совершенством выполнить, начав с любой точки. Этого все равно всякий раз надо создавать наново. Тот был копия с натуры, этот — сама натура. Его немыслимо повторять механически, как немыслимо делать одинаковые портреты человека, если даже наизусть изучил его лицо. Таясь от стороннего взгляда, он кончиками пальцев коснулся статуи и, как ожегся, отдернул руку. Почудилось тепло человеческой кожи, почудилось, что горячая кровь толкается в мраморных жилах. На приготовленном под рисунок листе записал для памяти: «Сквознота мрамора делает все нежным. Лаокоон в гипсе кажется почти без кожи в сравнении с оригиналом». Постоял еще и прибавил: «Не кажется уже каменным, нет, кажется лучшим человеком». В Сикстинскую капеллу привел Брюллова русский посланник в Риме Андрей Яковлевич Италинский. Посланнику пошел девятый десяток, он громко дышал от тучности и прожитых годов, но сохранил блеск глаз и живость разговора. В юности Андрей Яковлевич окончил духовную академию, потом переучился на медика, волею обстоятельств оказался на дипломатической службе, по призванию же был археологом. Таким образом, ему довелось постигать человека как субстанцию духовную и телесную, и, копошась в современной политике, постоянно держать в памяти уроки истории. Природа наградила его к тому же острым умом и долголетием, поэтому ему ничего не оставалось, как быть мудрецом. Посланник рассказывал Карлу про загадку микеланджеловых фресок. Художник писал их почему-то не в исторической последовательности от сотворения мира до потопа и сцены опьянения Ноя, а наоборот, начал с Ноя, потом изобразил грехопадение, сотворение Евы, Адама, отделение суши от воды и кончил тем, с чего все началось, отторжением света от тьмы. Он двигался не по принятому от алтаря к входным дверям, а от входных дверей к алтарю. «Не любовь ли к людям?» — водила рукой великого флорентинца, когда он разбрасывал по потолку капеллы свои фрески, — говорил посланник. Вопреки обычному суждению о падении человека, погрязшего в грехе, не желали в душе художника вера в возвышение человека из состояния скотского до божественной чистоты. Впрочем, с тонкой улыбкой закончил Италинский, может быть, Микеланджело просто встал однажды с левой ноги, или доски лесов со стороны алтаря показались ему недостаточно прочны, и он не пожелал ждать, пока положат новые. «Кто его знает, — думал Карл, — возможно, что с левой ноги или доски точно были плохи, возможно. Микеланджело и не размышлял о том, над чем бьются сейчас, как над загадкой, просто писал, как писалось. Главное, в искусстве надо идти не от алтаря, а к алтарю, возвышаться, а не тратить дарованное природой. Стать на колени перед великими образцами не есть ли такое расточительство? Надо превратить их в свою плоть, в свои мышцы и кости, растворить их в своей крови и делать все по-своему, вот что значит идти к алтарю. Он сказал грубо, надо переживать 400 лет успеха в живописи, дабы создать что-нибудь достойное нашего века. И старый посланник понял его и поддержал, каждая эпоха должна в совершенстве делать то, что она считает для себя важным. Из здравствующих художников первый визит к маэстро Винченцо Камуччини, почитавшемуся в Риме и в Петербургской императорской академии художеств величайшим живописцем, воскресшим классиком, новым Рафаэлем. Пойти с поклоном к Камуччини для русского пенсионера было столь же обязательно, как для католика поклониться папе. Тема, сюжет, благословленные Камуччини в Петербурге тотчас канонизировались, его мнения считались непререкаемыми. Великолепная мастерская Камуччини располагалась в здании монастыря, упраздненного во время наполеоновских войн. Живой классик производил гигантские полотна, места требовалось много. Камуччини был обходителен и говорлив, но его горячая с ужимками речь казалась ненатуральной и рассчитанной, как его картины. В громадной смерти Цезаря десятки фигур застыли в правильных скульптурных позах, веяло от них не живым теплом мрамора, а холодом академических гипсов. Картина не ужасала, не звала к состраданию. Лиц в памяти не оставалось, одни бесконечные складки одежд, выверенные с математической точностью. Заговорщики окаменели, подняв кинжалы. Цезарь замер перед ними на одном колене, протянув руку вперед и, кажется, собираясь еще сказать что-то школярской латынью учебника. Предстоящее убийство не пугало, о нем перед картиной как-то и не думалось. Пугала холодная правильность рисунка, композиции, лиц, от такой правильности утративших выражение. Все было привычное, известное, виденное, в каждой фигуре угадывался знакомец, хоть здоровайся, хотелось плакать, насмешничать, разучиться рисовать. Братья шаркали ногами, прижимали ладонь к сердцу, лучились улыбками. Александр тихо сказал: «Жестоко обмануться в надежде». Сидеющий красавец Камуччини прохаживался перед ними изысканной королевской походкой, сыпал словами, ничего не поймешь, разобрали только, что зовет следовать Рафаэлю, жестикулировал, как оперный певец, потершийся в княжеских гостиных. Ударил себя кулаками в грудь, широко обвел рукой стены, увешанные громадными холстами и картонами. Если он, Камуччини, стал великим, то потому лишь, что слепо доверяет Рафаэлю. Расчувствовался, смахнул ладонью слезу, пожал Александру сразу обе руки и пожелал успеха, пожал обе руки Карлу и вспомнил, что слышал про необыкновенный талант маленького русского. Под тяжелыми сводами ворот прошли на Солнечную улицу. Цепкая лоза карабкалась вверх по стене, на пыльном камне зеленели резные листья. В Ватикане Карл, как перед чудотворной иконой, выстаивал часы перед Рафаэлевым преображением. Картина и впрямь чудеса творила. Открывала ему такое, о чем он думать не мог и не смел. Он увидел упущение Рафаэля. Мнимые погрешности его, отступление от правил — вот что его потрясло. В академии ученикам кололи глаза Рафаэлем, объявляли его едва не первым академическим профессором, возвели в традицию и считали, что он всегда был традиционен, кажется, искренне полагая, что он так и создавал не исполненные жизни полотна, а образцы, подтверждающие правила. В обществе поощрения наставляли Карла перед дорогой, чтоб он под надзором Камуччини занимал у Рафаэля. Но то, что в Петербурге казалось недосягаемым и вечным образцом, оказывалось недосягаемым и вечным не только в силу своего совершенства, но и в силу своей особости, единственности. То, что заучивалось как застывшее и неизменно правильное, оказывалось живым, подвижным и было прекрасным подчас в исключениях из правил. Преображение открыло Карлу, что мнимые упущения бывают необходимы для усиления главного, что следует жертвовать ненужным нужному. Он любил приходить под вечер в маленький, залитый солнцем дворик. Говорили, что здесь некогда жил Рафаэль. Карл ласково гладил стволы старых деревьев. Кто знает, может быть, они посажены его рукою. Перед домом сохранились четыре пьедестала, на них стояли прежде древние статуи, особенно им любимые. Коротенький Карл взбирался на пьедестал, сидел, свесив ноги, и думал, что вот так же некогда смотрел на закат Рафаэль. Он думал, что если занимать у Рафаэля, то, конечно же, не манер, не приемы, а его вечное беспокойство, движение, желание и умение не стоять на том, что однажды найдено, а учиться и переучиваться. Сотворив себе кумира, не Рафаэлем станешь, жалкой обезьяной, чтобы стать Рафаэлем, надо открывать новые миры. Он решил, что в послании обществу расскажет о смысле погрешностей у славнейших мастеров. И на недовольное письмо Петра Андреевича Кикина, благодетеля, он решил отвечать достойно Рафаэля. Солнце катилось к горизонту. Черная тень от старого кипариса, удлиняясь из конца в конец, пересекала дворик. Прохожие спешили укрыться в домах. Карл сидел неподвижно. Римской лихорадки, которая, говорят, поражает человека на открытом воздухе за час до заката, он не боялся. Он никогда не чувствовал себя таким здоровым. Отвечая Кикину, Карл Брюллов писал: «Принимая на время возложенные на меня титула нескромного и дерзкого, помня, что юный Сципион никогда б не победил опытного Аннибала, если б не дерзнул себя сравнить с ним».